если не считать полыны чертополох, выдурившие на отторгнутой под железнодорожное полотно земле, а пение птиц, стрекот кузнечиков, сытый призывный коровий мык, ор петухов на заре. Все эти звуки настораживали и даже пугали, как если бы вдруг заговорил мертвый, отпетый человек. Андрей не мог спать. Стоило прикрыть глаза, как ему начинал сниться сон землетрясения. Вначале он терпел его, как терпел боль, но с каждым разом сон этот становился мучительнее. Тряслась земля, на глазах разрушался дом, в котором гибли люди, и не молитвами, обращенными к Богу, ни собственной воле невозможно было остановить это видение. И привыкнуть к нему тоже было невозможно. Крепкий, плотный, как амбар, вагон, построенный когда-то для перевозки зерна, надежно отделял жизнь, образовавшуюся внутри его, от той, что была снаружи. Он хранил особенность этой жизни, хотя она никак не могла смешаться с другой, как не смешивается вода и масло. Впрочем, назвать жизнью существования людей в вагоне было трудно, и все-таки это была жизнь. После того, как среди всех партий и фракций, наконец, возникло согласие и решено было выбросить из вагона заболевшего тифом Ковшова, Андрей достал из-под соломы карабин и перебрался поближе к больному. Ковшов, лежав, прикрывая собой дыру, в которой мог протиснуться пока только ребенок. Дыра эта, все понимали, как-никак вела на волю, хотя воля за этой отдушиной не воспринималась как свобода. Пустое пространство в сажень шириной отделяло Ковшова и Андрея от остальных пассажиров вагона, и чтобы избавиться от тифозника, следовало пройти это расстояние. И, наверное, нашлись бы добровольцы. И не спас бы карабин, еще вопрос, успел бы Андрей выстрелить, выручало другое. Неприкасаемость Ковшова, а вместе с ним и самого Андрея, поскольку он возился с больным и наверняка заразился. Так считали в вагоне здоровые пассажиры. Андрей усмехался про себя. К нему уже, переболевшему тифом, эта зараза не могла пристать. Потом за нейтральную полосу вытолкнули двух красноармейцев, которые раньше были солидарны с Ковшовым и больше других общались с ним. Они отчаянно сопротивлялись, один помоложе кричал дурниной, словно шел на плаху, другой, будто обезумев, плевался в лица насильников, дескать, вот вам и вы получаете. От него шарахались, хотя в сухом его рту не было слюны. Обреченных загнали в угол Ковшову и Андрею. Они уже смирились было со своим положением, но тут картавый, опытный подпольщик неожиданно ввел в искус. Он сказал, что красноармейцы смогут вернуться к здоровым, если выбросят Ковшова. Молодой, не раздумывая, бросился на Андрея, выкручивая карабин из рук. Стрелять было неудобно и поздно. Диковатые красные глаза его лезли из орбит, на губах вскипала и засыхала клейкая пена. И выкрутил бы оружие, если бы пожилой внезапно ударом сзади не свалил его прямо на бредящего Ковшова. Молодой отпрянул от тифозника, уполз в угол и, скорчившись там, заплакал. Теперь неприкасаемых было четверо. И чтобы сладить с ними, требовались добровольцы в таком же количестве или больше. Андрей не выпускал карабина еще сутки, пока здоровая часть арестованных не привыкла и не признала их как силу. Люди плотнее сбились на своей стороне, увеличив нейтральную полосу до двух сажен. И с этой поры в вагоне стало всего две партии – здоровые и неприкасаемые. Несколько дней здоровые правили всей жизнью. Они владели продуктами, теми кусками хлеба и сырой картошкой, что забрасывались в окна. Больным же доставалось лишь то, что падало на их малую часть территории или на нейтральную полосу.